На что же обижаться в простых словах Костина? Но читатель Д. обиделся. Вспомнил их спустя несколько лет и добро бы взялся поспорить. Спор предполагает прежде всего желание уяснить себе точку зрения того, с кем споришь, уважение к оппоненту, спокойствие. Но читатель Д., говоря об искусстве, который объясняет читателям простые, но, увы, часто забываемые истины, пишет. Костин поучает. Откуда такое нежелание учиться? Впрочем, учиться всегда трудно. Чтобы стать истинным ценителем искусства, необходимо проделать большую внутреннюю работу. А чтобы казаться им, правда, по большей части лишь себе самому, достаточно порой раздраженного тона, уверенности в правоте на суждение и стереотипных упреков художникам, критикам самой живописи. Среди многих воспоминаний, связанных с посещениями музея, есть у меня одно и радостное, и тягостное. Было это лет 20 с лишним назад. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина после многолетнего перерыва были выставлены полотна французских художников конца XIX – начала XX века. Работы Моне и Мане, Писсаро, Ренуара, Гогена, Матисса, Сезана, Пикассо, Марке. Посетители в залах были очень разные. Естественно, возникли и споры. Споры и картины старых мастеров вызывают, хотя и названные только что художники тоже давно уже стали классикой. Это ведь только так считается, что Сикстинскую Мадонну Рафаэля или Тайную вечерю Леонардо каждый понимает сразу и безошибочно, и принимает без споров. Но в тот день среди радостного оживления, среди гула восторженных голосов и голосов недоумевающих, приемлющих и отвергающих, на весь зал прозвучало громкое и самодовольное. «Тоже мне картина! Да я такую за час намалюю!» Это одна из типичных реплик, которыми утверждают себя такие мнимые знатоки искусства. Даже не хочется говорить о том, перед каким полотном прозвучал голос этого «не уважай корыто», как называли таких молодцов в старину. Это было крайнее выражение невежественного самодовольства и самодовольного невежества. К сожалению, с ними приходилось сталкиваться еще не раз. В музеях и на выставках поражают иногда не только грубые реплики, но и записи в книгах отзывов. Часто не просто несправедливые по отношению к картине, проникнутые непонятным раздражением против художников, увидевших и изобразивших что-то по-другому, иначе, чем «это вижу я». И вот что любопытно. Порой под этими отзывами указывались профессии их авторов. И хотелось спросить, а что сказали бы инженеры, геологи, врачи, если бы так же самоуверенно и так же грубо кто-то взялся судить об их работе. Вот два читателя, М и Т, которые, судя по указанной ими профессии, имеют дело со сложной современной техникой. Они утверждают, что поскольку дух времени на пейзаже не распространяется, значит и пейзажная живопись пусть сохранится такой, какой была у художников прошлого. Как же так? Воздушная дымка, созданная теплым воздухом, влагой и пылью, висела над землей и в давние времена. Она скрадывала очертания предметов, делала расплывчатыми детали. Видели это художники прошлых эпох? Очевидно, видели в физическом смысле слова, но долго не замечали. Во всяком случае, не передавали на своих картинах. Кладку кирпича, решетку оград, оконные переплеты средневековые художники выписывали, несмотря на любое их отдаление, с неизменной четкостью и подробностью. А потом глаз живописцев открыл для себя воздушную дымку, появилась знаменитая сфумато итальянских мастеров, смягчила жесткие контуры, создала ощущение воздуха, живого, теплого, а вместе с ним ощущение удаленности, ощущение глубины пространства. Все развитие живописи отразилось, между прочим, и в том, как менялось восприятие пейзажа.